решил, что по ней мы и поедем, и поспешил назад к машинам. Я сказал Пиане, где свернуть, и пошел предупредить Айма и Банелла. «Если она нас никуда не выведет, мы можем вернуться и снова примкнуть к колонне», — сказал я. «А что же мне с этими делать?» — спросил Банелла. Его сержанты по-прежнему сидели рядом с ним. Они были не бриты, но выглядели по-военному даже в этот ранний утренний час. «Пригодятся, если нужно будет подталкивать машину», — сказал я. Я подошел к Айму и сказал, что мы попытаемся проехать прямиком. «А мне что делать с моим девичьим выводком?» — спросил Айма. Обе девушки спали. «От них мало пользы», — сказал я. «Лучше бы вам взять кого-нибудь на подмогу, чтобы толкать машину». «Они могут пересесть в кузов», — сказал Айма. «В кузове есть место». «Ну, пожалуйста, если вам так хочется», — сказал я. «Но возьмите кого-нибудь с широкими плечами на подмогу». «Берсальера», — улыбнулся Айма. «Самые широкие плечи у берсальеров. Им измеряют плечи». «Как вы себя чувствуете, тененте?» «Прекрасно. А вы?» «Прекрасно. Только очень есть хочется. Куда-нибудь мы доберемся этой дорогой, тогда остановимся и поедим. А как ваша нога, тененте?» «Прекрасно», — сказал я. Стоя на подножке и глядя вперед, я видел, как машина Пиани отделилась от колонны и свернула на узкий проселок, мелькая в просветах голых ветвей изгороди. Банелло повернул вслед за ним, а потом и Айма сделал то же, и мы поехали за двумя передними машинами узкой проселочной дорогой с изгородью по сторонам. Дорога вела к ферме. Мы застали машины Пиани и Банелло уже во дворе фермы. Дом был низкий и длинный, с увитым виноградом навесом над дверью. Во дворе был колодец, и Пиани уже доставал воду, чтобы наполнить свой радиатор. От долгой езды с небольшой скоростью вода вся выкипела. Ферма была брошена. Я оглянулся на дорогу. Ферма стояла на пригорке, и оттуда видно было далеко кругом, и мы увидели дорогу, изгородь, поля и ряд деревьев вдоль шоссе, по которому шло отступление. Сержанты шарили в доме. Девушки проснулись и разглядывали дом. Колодец, два больших санитарных автомобиля перед домом и трех шоферов у колодца. Один из сержантов вышел из дома со стенными часами в руках. «Отнесите на место», — сказал я. Он посмотрел на меня, вошел в дом и вернулся без часов. «Где ваш товарищ?» — спросил я. «Пошел в отхожее место». Он взобрался на сиденье машины. Он боялся, что мы не возьмем его с собой. «Как быть с завтраком, тененте?» — спросил Банелло. «Может, поедим чего-нибудь? Это не займет много времени». «Как вы думаете, дорога, которая идет в ту сторону, приведет нас куда-нибудь?» «Понятно, приведет». «Хорошо. Давайте поедим». Пиано и Банелло вошли в дом. «Идем», — сказал Айма девушкам. Он протянул руку, чтобы помочь им вылезти. Старшая из сестер покачала головой. «Они не станут входить в пустой брошенный дом». Они смотрели нам вслед. «Упрямые», — сказал Айма. Мы вместе вошли в дом. В нем было темно и просторно, и чувствовалась покинутость. Банелло и Пиани были на кухне. «Есть тут особенно нечего», — сказал Пиани. «Все подобрали дочисто». Банелло резал большой белый сыр на кухонном столе. «Откуда сыр?» «Из погреба». Пиани нашел еще вино и яблоки. «Ну что ж, вот и завтрак». Пиани вытащил деревянную затычку из большой оплетенной соломой бутылки. Он наклонил ее и наполнил медный ковшик. «Пахнет недурно», — сказал он. «Поищи какой-нибудь посуды, Барто». Вошли оба сержанта. «Берите сыру, сержанты», — сказал Банелло. «Пора бы ехать», — сказал один из сержантов, прожевывая сыр и запивая его вином. «Поедем, не беспокойтесь», — сказал Банелло. Брюхо армии — ее ноги.